Глава 330. Раздвоение личности. Внутри элегантной большой комнаты с современным дизайном сидел Джек, терпеливо постукивая по столу в углу. Рядом с ним сидели два довольно крупных охранника. У него всегда был кто-то рядом, несмотря ни на что, из-за его уникальной ситуации. Он не был похож на остальных членов Большой Четверки, потому что они верили в свои силы. Он знал, что остальные смотрят на него свысока из-за этого, но ему было все равно. Двое охранников, стоявших рядом с ним, уже не были той парой, что в тот раз, когда он посетил военную базу. После их ошибок он решил дать им другую роль и заменил их. Путь Джека был единственным, и очень редко он давал людям второй шанс. Если кто-то напортачит, он всегда сможет отобрать у них силу, прежде чем отдать ее другому. Стук продолжался, и охранники теперь смотрели на Джека краем глаза, так как он, казалось, становился все громче и громче. «Черт возьми!» – закричал он, ударив кулаком по столу. «Это должно быть чистые! Еще раз они взяли верх и сумели избавиться от него!» – сказал Джек. На этот раз Джек был предоставлен самому себе. Он не сообщил Оскару или кому-либо из других военных о Питере, о том, что тот, скорее всего, подозревается как член чистых. Это было потому, что он хотел сделать все сам. Единственным человеком, который помогал ему на этом пути, был генерал Дюк. Дюк всегда был тем, кто назначал двух охранников, чтобы следить за Питером, и решал, против кого он пойдет, и рефери, в то время как другие ничего не знали. Он не мог попросить их о помощи, и он не мог начать переворачивать это место вверх дном, пытаясь найти инсайдера. Иначе они все равно узнают. Тогда они усомнятся в мотивах Джека и возложат всю вину на него. Хотя он был в том положении, когда это было бы слишком большой проблемой, он все еще просто не хотел иметь с этим дело. Во-первых, он не нравился остальным. Он знал, что остальные трое жалеют, что вообще пригласили его в Большую Четверку. Единственная причина, по которой он смог остаться на своем посту у власти, была связана с его большими отношениями с военными и Оскаром. Был хороший шанс, что то, что он пытался сделать, испортит эти отношения, и другие воспользуются этой возможностью, чтобы разорвать их. Хуже всего во всей этой неразберихе было то, что теперь он должен был убедиться, что другие и военные не узнают об этом. Он был тем, кто теперь должен был замести свои собственные следы. Дюку был послан рапорт с дальнейшими инструкциями. Питер больше не будет участвовать в турнире из-за срочного дела. Какое чрезвычайное дело он позволит ему решить? Когда они вернутся на военную базу, он позволит Дюку позаботиться обо всем остальном. Исчезновение одного студента не должно быть слишком сложным делом в его положении. Попытка побега – самоубийство. Существовало много различных вариантов, как они могли представить исчезновение Питера. «Чистые, я обещаю, если когда-нибудь узнаю, где находится ваша база, я пошлю за вами всю свою армию и раздавлю вас», — сказал он, крепко сжимая кулак. Наступил день, и наступило утро. События еще не были намечены на какое-то время, а остальные события еще позже. Вот почему Квину показалось очень странным, когда в дверь постучали рано утром. Но прежде чем открыть дверь, он уже знал, кто это. Он помедлил секунду, а затем собрался с духом, прежде чем открыть ее. «Ворден, почему ты пришел так рано?» – спросил Квин, стараясь, чтобы их отношения казались знакомыми. Но было ясно, что это не так. «Мне можно войти?» – спросил Ворден. «Да ладно тебе!» «Не будь таким... Пожалуйста. Чем больше ты будешь действовать по-другому, тем больше будешь напоминать мне о том дерьме, которое ты натворил», — сказал Квин. Оказавшись внутри комнаты, Ворден продолжил свой путь и направился к наружному окну. Яркий свет падал на его золотистые волосы и красивое лицо. Теперь, когда он смотрел на него, печаль в его глазах делала его похожим на покинутого принца. «Я хотел рассказать тебе о вчерашнем, прежде чем ты начнешь расспрашивать. Это несправедливо, что я храню все свои секреты, в то время как знаю все твои». Сам Куин теперь чувствовал себя немного виноватым, потому что не рассказал остальным всего. Но это было не так уж и важно, чтобы объяснить им, как работают его силы. Что это была игра, как система. Даже если бы он сказал им, то это ничего бы не изменило. «Сколько ты помнишь, прежде чем отключился?» – спросил Ворден. «Ты имеешь в виду, когда кричал, что тебя зовут не Ворден, а Сил? Или когда ты чуть не зажарил меня, как цыпленка, а потом ударил?» – ответил Куин. «Ну, тогда, похоже, ты все помнишь», – сказал Ворден. «Как я уже сказал, вчера это был я. Не было никакого контроля над разумом или чего-то еще. Сил и я – один и тот же человек. Ворден, может, расскажешь чутко подробнее? Я не могу вдаваться в подробности, но ты когда-нибудь слышал об этом?» Куин помолчал секунду, размышляя об этом. Странные действия, колебания в голосе. Он действительно был похож на другого человека. Внезапно к нему вернулось воспоминание. Однажды он уже встречался с Силом, когда его допрашивали. Куин всегда удивлялся, как Вордену тогда сошло с рук испытание на ложь. Он думал, что в то время позаимствовал способность к обману мысли. Но что, если это было совсем не так? «Ты хочешь сказать, что у тебя раздвоение личности?» – потрясенно переспросил Куин. Он слышал о подобных вещах раньше, но никогда не видел ничего подобного лично. Он также никогда не осознавал, насколько разделены эти личности. Он всегда думал, что если бы он встретил кого-то с такой проблемой, это было бы похоже на человека, у которого были перепады настроения. Но Ворден вел себя так, словно два человека жили в одном теле. «Я не могу вдаваться в подробности о том, как или почему, но скажу тебе одну вещь. Я могу скопировать только одну способность. Для сравнения, другой может скопировать три. Вот почему мне пришлось поменяться с ним вчера, когда я дрался с тобой», – объяснил Ворден. Ворден намеренно избегал раскрывать Куину о Ратане, потому что ему и так было тяжело раскрывать кому-то об этом. А вдаваться в подробности он все равно не мог. Так что пока он постарается сделать все как можно проще. «Ворден, почему ты нам этого не сказал? Я же говорил тебе, что я вампир, верно? Если бы ты сказал мне или даже другим, мы бы поняли. Знаешь, почему я тебе это говорю, Куин? Потому что я хочу вернуть твое доверие. Ты доверял мне, а теперь я доверяю тебе». Затем Ворден протянул руку. Глядя на него, Куин вспомнил тот день, когда они впервые встретились. Он был единственным, кто потянулся к нему. С тех пор они оба прошли через все это. Потом он вспомнил кое-что еще. Они втроем прошли через многое. Был еще и Питер. «Я доверяю тебе, Ворден», – сказал Куин, пожимая ему руку. «Но это не значит, что я не думаю, что ты принимаешь глупые решения. Итак, я когда-нибудь встречусь с этим парнем? Может быть, мы станем друзьями?» Ворден рассмеялся, но предпочел промолчать. Если бы Сил услышал это, он бы уже выбежал из своего угла и в мгновение ока занял его место. Когда они впервые встретились с Куином, он сделал это потому, что был на первом уровне. Часто низшие уровни смотрели на мир по-другому, из-за того, как к ним относились. Но после того, как Сил проявил интерес, это означало, что теперь его жизнь будет вращаться вокруг Куина. Однако Ворден был рад, что Сил проявил интерес к Куину. Он чувствовал, что эти двое не были настоящими друзьями. «Я тоже пришел сюда за кое-чем другим», – сказал Ворден. «Я надеялся прийти сюда раньше, чем они, и, похоже, победил их». «Они?» – немного смутившись, ответил Куин. «Ты что, забыл? Теперь, когда Питера там нет, это означает, что его место займет заместитель. Они скоро будут здесь, чтобы забрать тебя под землю», – объяснил Ворден. «О, я совершенно забыл об этом. Я никогда не думал, что это вообще произойдет. Ну и ладно», – сказал он, пожимая плечами. «Думаю, я просто проиграю матч». «Ты действительно хочешь этого, Куин?» «Что ты имеешь в виду? Я должен это сделать?» Я снова спрашиваю тебя, хочешь ли ты проиграть матч? Конечно, Квин не знал. В течение самого долгого времени, с тех пор, как он получил свои силы, он хотел показать всем тем людям, которые считали его слабым, всем тем людям, которые издевались над ним, что он может сделать. И еще больше, чем когда-либо, он пытался превзойти ту сеть, которую Трудрим установил для Квина. Весь этот бардак в первую очередь был из-за него и больных путей. «Мы можем сражаться», — сказал Ворден. «Помнишь, на планете Красных Врат мы разработали план? Если они обнаружат твои способности, тогда я скажу им, что моя семья поддерживает тебя. Мы можем использовать это сегодня». Прежде чем Фекс ушел, он что-то сказал. Он сказал нам, что он и тот, кто пришел за ним, были единственными вампирами на военных базах. В то время мне было интересно, зачем ему понадобилось говорить нам об этом. Всегда лучше быть осторожным на всякий случай, верно? Но я думаю, он знал, что произойдет, когда Питера схватят. Он говорил тебе не волноваться. С Ворденом, использующим его первоначальную фамилию, они больше не будут преследовать Квина за книгу способностей. Они бы предположили, что это было с семьей Вордена. Другой проблемой были вампиры. Даже если бы их здесь не было, всегда оставался шанс, что они узнают о нем. Но разве это имело значение? Это был только вопрос времени, когда они узнают о Питере, что в конечном итоге приведет их обратно к Квину. «Если ты готов, — сказал Ворден, — тогда и я тоже. Я больше не хочу прятаться», — ответил Квин.